Глава 41. Сегодня отдохнем. В конце 90-х годов прошлого века одному широко известному в определенных кругах конкретному пацану с красноречивым погонялом «Афган» жутко надоела вся эта романтика. Костя Буторин выкупил 10% акций порта в своем родном городе на юге Незалежной и заделался легальным и честным бизнесменом, насколько можно им быть в наше интересное время. Билет в новую жизнь стоил немало. Для его приобретения Косте пришлось как следует тряхнуть мошной и даже избавиться от симпатичного домика на юге Франции. Олеся, супруга новорожденного коммерсанта, выбор мужа приняла с восторгом. К тому времени ей до смерти надоело не спать ночами в ожидании возвращения благоверного с очередной стрелки, таскать передачи в больницу и выкупать его из околотка. Началась новая жизнь, пусть не такая героическая, как прошлая, но тоже достаточно интересная. Костя выучился носить костюмы, почти перестал изъясняться по фине и даже поступил на заочное отделение экономического факультета местного универа. А через полтора года все закончилось. В порту сменился основной акционер. Предыдущий скончался настолько стремительно, что даже не успел заболеть. С персонажами, оставшимися в живых, новый старший партнер церемониться не стал. Он просто предложил им продать ему все акции за очень смешные деньги. А для того, чтобы ускорить процесс купли-продажи, этот делец одного из них закрыл, а другого отправил на 2 метра под травку. Буторин подписал все, что ему велели, заплатил денег и вышел на свободу с чистой, как горные снега, совесть. Посидел, подумал, потом смотался в Киев и кое с кем пообщался. Вернулся домой, продал квартиру и съехал к чертовой матери из города. Не от того, что размяк и струсил, этого за ним с пеленок не наблюдалось. Костя просто понял, что нет смысла бодаться с государством. Именно оно в свободное от основных трудов время подрабатывало крышей у нового владельца порта. «Давай съездим к маме», – предложила жена. «Уже 3 года собираемся». «Можно», – согласился он, – «на пару недель». Так мой первый командир оказался в крошечном городке Черниговской области с красивым названием Городня. Там он отоспался, сходил пару раз на рыбалку, как следует потешил душу тещиным самогоном, осмотрелся. В Городне нашлись люди, которые тоже приглядывались к нему, а потом пришли и поговорили. Костя взял для приличия денек на размышление и дал согласие. Он быстренько открыл транспортную фирму с интересным названием Global Trans 2000. На последние деньги выкупил здание и двор под офис. Название подсказала супруга. Олесе так захотелось, и он не стал спорить, просто добавил от себя 2000. Именно столько в гривнах стоило оформление компании. Короче, Костя открыл фирму и принялся гонять через таможенный переход на 3 сестрах всякие грузы, белые, серые и прочие не менее интересные. Это днем, а ночью он таскал откровенную контрабанду. По лесным дорогам, через овраги, настилая поверх них специальные мостки. 3 сестры – это памятник на ничейной земле, вместе стыка территорий 3 бывших союзных республик – России, Украины и Белоруссии. Так его прозвали жители 3 прилегающих районов, как правило, близкие родственники, кумовья, сваты или просто дружки-приятели. После крушения Великой Империи самые толковые из них быстренько сориентировались в новых реалиях. Одни устроились работать на таможню, а другие принялись шустрить возле нее. К моменту переезда туда Бутурина ситуация на границе полностью устаканилась. Слишком наглые и недостаточно толковые участники внешней экономической деятельности отсеялись. Оставшиеся завязали тесное сотрудничество с влиятельными и богатыми людьми. В общем, туда пришел порядок. Закон же заплутал где-то в дороге, а когда приперся, принялся распускать пальцы веером. Потом он как-то сник и убыл во освоясь. Надо сказать, что руководство дружественных и не очень сопредельных стран неоднократно пыталось взять ситуацию под контроль. Так Таможенный комитет России в начале 21 века проводил на сопредельной с Украиной территории аж три операции. «Феникс», «Парус» и, дай бог памяти, «Заслон». Целый месяц там работал только один таможенный переход. Все грузы, проходящие через него, подвергались самому тщательному досмотру со взвешиванием и обнюхиванием служебными собаками, кошечками и хомячками. Результаты операции потрясли воображение знающих людей. Был вскрыт факт попытки провоза целых трех незадекларированных килограммов помидоров. Злые и лживые языки поговаривали, что сотрудники Центральной оперативной таможни, возглавлявшие эту эффективную операцию, вернулись через месяц домой на новых автомобилях нероссийского производства. Не очень, а чрезвычайно дорогих. Мужик, целый месяц таскавший на собственном Урале всякую чернуху через лощину в обход границы, потом заявил, что жизнь удалась, прикупил домик в Испании и переехал туда. Лично я считаю все это наглой ложью и клеветой. Сам не верю и никому не советую. Зачем, спрашивается, эдаким вот местным умельцам понадобился Костя Бутурин? Элементарно. Во-первых, они поняли, что он очень хороший человек. За иного лишенного чести и совести ни в коем случае не вышла бы замуж дочь бизнесмена, весьма авторитетного в этих краях, и родная сестра начальника отдела Черниговской таможни. Во-вторых, к тому времени новые люди уже выдавили многих конкретных пацанов с хлебных мест. Вот они и принялись рыскать по стране в поисках источников пропитания. Так что мой первый командир оказался там более чем кстати. «Да, жизнь течет нормально», – сказал Кость. «Заскучал, да?» – лениво поинтересовался я и наколол на вилку здоровенный кусок домашней колбасы. «Не скажи». Бутурин налил еще по 100 грамм. «Иногда и весело бывает. Вот на прошлой неделе залетали к нам джигиты из Днепропетровска». «Нафига?» «Дурацкий вопрос. Кавказские мужчины появляются на свет с твердым убеждением в том, что все остальные им по жизни должны. Как только они немного подрастают, сразу же начинают требовать свое, со сложными, прямо геометрическими процентами». «Сказали, что борцы», – пояснил Костя, – «очень вольного стиля». «Да что ты говоришь?» – ужаснулся я. «И что просили?» «Требовали», – уточнил он. «Как всегда, долю». «А за долю что бывает?» «Нет, до этого не дошло». Друг закурил и перебросил мне пачку. Забили стрелку, перетерли дело, потом оказали им первую помощь и проводили со всем нашим уважением. Даже не поборолись и не побоксировали, — Костя усмехнулся. «Здесь, если что, кулачками не машут, а просто стреляют и закапывают. Места подходящие, хрен кого потом найдешь». «Круто!» – восхитился я. «Как в кино. «Нормально», – отозвался он. «Скажи лучше, что у тебя стряслось?» «Любому другому я, может быть, и соврал бы. Только не Кость. Этот ухарь знает меня как облупленного еще с тех пор, когда и знать-то обо мне было особо нечего. Поэтому притворяться я не стал и почти честно сознался. И есть небольшие проблемы. Мне нужно осторожно, незаметненько заехать в Россию». «Дожил!» – Костя хохотнул. «Уже к себе домой на цыпочках пробираешься. Деньги нужны?» «С деньгами порядок, а вот паспорт не помешает». «Какой?» «Российский». «Не вопрос». Он аккуратно загасил сигарету. «Сегодня отдохнем, а завтра поутру все и оформим». «А когда поеду?» «В ночь», – ответил он, – «вместе со мной». Костя взял стакан и предложил. «Давай по последней, не чокаясь». «Давай?»